Жестом он указал на дверь в глубине гостиной. «Проходите, пожалуйста». Глядя на него, Кен понял, какая смертельная опасность нависла над ним. Он пересек комнату по направлению к этой двери. В этот момент у входа зазвонил звонок. «Лепский?» — подумал он. «Боже мой, хотя бы это был он!» «Кто бы это мог быть?» — спросил Криспин, как будто разговаривая сам с собой. «Тем хуже. В любом случае никто не сможет войти». «Вы хорошо заперли дверь, не так ли, мистер Брэндон? Я хочу, чтобы вы увидели наброски этой маленькой суки, которые я сделал». Он посмотрел на Кена. «Она действительно была сучкой, не правда ли?» У входной двери снова зазвонили. «Делайте то, что я вам говорю», — приказал Криспин, видя, что Брэндон колеблется. Напуганный жутким выражением лица Грега, Кен открыл дверь и вошел в студию. Стоя у дверей, Лепский не знал, что делать, так как никто не открывал. Он посмотрел по сторонам. Все окна на первом этаже были забраны решетками. Видя, что никто не открывает Лепски, Джейкоби покинул свое убежище и присоединился к товарищу. «Никто не отвечает», — сказал Лепски. «Взломаем дверь?» «Без ордера этого делать нельзя». Лепски нажал на кнопку еще раз. Вдруг дверь распахнулась, и они оказались лицом к лицу с высокой негритянкой с перекошенным лицом, которая вращала вытаращенными глазами. Она приложила палец к губам, давая понять удивленным копам, что не следует шуметь. Потом энергичными жестами пригласила их войти. Ее ужас был таким явным, что Лепский и Джейкоби вынули револьверы и вошли в коридор. Слегка постановая, она потрясла кулаком и указала в конец коридора. Лепский знаком пригласил Джейкоби остаться с ней, а сам бесшумно направился к двери и распахнул ее. От того, что он увидел, у него перехватило дыхание. Расчлененный труп человека, в котором Лепский с трудом узнал мажордома, лежал на кровати. Он сразу же понял, что ему уже ничем не поможешь, и сразу вспомнил Брэндона. Где он? Криси тихо замычала и потянула Джейкоби, указывая на лестницу. Потом с неожиданной силой она оттолкнула его и выскочила из дому. «Значит, наверху», — прошептал Джейкоби. Лепский кивнул и вместе с Джейкоби поднялся по лестнице. На площадке он остановился. Джейкоби стал на колено, готовый прикрыть его огнем. За дверью Лепский услышал голос Грега. «И что вы думаете, мистер Брэндон? Похож портрет?» Кен едва видел набросок, который ему показывал Грег. Он был в ужасе от картины, на которой была изображена отрезанная голова Лубуна. Потом он увидел картину, изображавшую Дженни Бендлер, и, наконец, портрет миссис Грег. Потом его взгляд переместился на другие жуткие полотна, украшающие стены. «Я вижу, вы рассматриваете мои полотна», — сказал Грег. «Но, пожалуйста, обратите особое внимание на это. Что вы думаете о моем наброске этой маленькой суки?» Лепский кивнул Джейкоби, бросился к двери, распахнул ее и закричал. «Не с места! Полиция!» Он направил револьвер на Криспина. Кен глубоко вздохнул. Он начал медленно отступать к двери. «У него револьвер в кармане», — произнес он, задыхаясь. Криспин казался совершенно спокойным. Он поднял руки в знак капитуляции. «Да, конечно, Криси открыла вам дверь. Я забыл о ней, глупец». Он улыбнулся. «Да, у меня есть револьвер. Он принадлежал моему отцу». «Макс, забери оружие», — сухо сказал Лепский. Джейкоби прошел за спину Грега, которого Лепский держал на прицеле, взял револьвер и отошел. Грег продолжал улыбаться. «Вам, копам, плохо платят. Вы, мистер Брэндон, тоже зарабатываете мало», — сказал он. «Заключим сделку. Я предлагаю вам 2 миллиона на троих, и вы забудете, что произошло. Что скажете?» «Деньги не помогут, Крэг», — бросил Лепски. «Вам не выкрутиться». «Ну, а 3 миллиона?» — предложил Криспин, продолжая улыбаться. «Макс, позвони ребятам из комиссариата и вызови машину из морга», — сказал Лепски, не спуская глаз с Грега. В тот момент, когда Джейкоби подошел к телефону, Криспин, указывая на картину, спросил: «Что вы думаете о моей живописи?» Он медленно направился к Лепски. «Я полагаю, что люди, которые ничего не понимают в современном искусстве, скажут, что я сумасшедший. Но что вы думаете об этом?» Лепски окинул взглядом студию, и то, что он увидел, вызвало у него тошноту и усыпило бдительность. Вдруг он сообразил, что Криспин уже рядом с ним. «Стоять на месте!» — сухо сказал он, направляя на него револьвер. «Не нужно меня бояться», — проговорил Грег. В опаловых глазах появился блеск. «Я не вооружен». Продолжая улыбаться, он нажал на рубин, прыгнул и ударил Лепски в тот момент, когда тот выстрелил. Через 2 дня Макс Джейкоби проскользнул в отдельную палату госпиталя, где находился Лепски, не понимавший еще, что с ним произошло. «Как дела, Том?» Макс подошел к кровати. «Что происходит?» — спросил Лепски. «Почему я здесь?» «Стернвуд позаботился о том, чтобы с тобой обращались как с важной персоной. Он платит за все это. Ты герой, Том», — сказал Джейкоби, улыбаясь. «Как ты себя чувствуешь?» «Я не умру», — сказал Лепски. «Эта сволочь испортила мне шкуру». «Не беспокойся, ты его убил. Газетчики жаждут получить у тебя интервью. Пит Хэмилтон так хочет показать тебя по телевидению, что не может спать». Лицо Лепски просветлело. «А шеф?» «Я все уладил. Я сказал ему, что мы собирали сведения о пиджаке и оказались там вовремя, а Брэндон сказал, что хотел застраховать Грега и в ходе разговора понял, что тот убийца. Никаких проблем, Том. Быстрее выздоравливай. Ребята собираются устроить в твою честь маленький банкет, когда ты выйдешь отсюда». Лепски улыбнулся. «Я скажу шефу, что он должен повысить тебя, Макс. Ты настоящий друг». Джейкоби посмотрел на него.